Работа в действии. Мои дети не должны страдать. Сара. Я должна оберегать своих детей, иначе с ними может случиться что-то плохое. Кэти. Вы должны оберегать своих детей. Правда ли это? Сара. Если рассуждать логически, это звучит глупо, поскольку мои дети уже выросли, и у каждого из них своя жизнь. Они работают, имеют собственных детей. Но это инстинктивная потребность. Я чувствую, что должна оберегать их. Понимаю, милый. И какой ваш ответ? Да или нет? Да, хотя я не хочу больше мучиться сама и мучить своих детей. Это тяжело. Я слышу, что вы по-прежнему хотите оберегать своих детей. Да, это так, верно. Хорошо. Давайте обратимся к тому, что является правдой для вас. Я больше не хочу заботиться о них, и мне нравится, когда я это делаю. Я устала и больше не желаю этого делать. Правда ли это? Нет. Смех в зале. Сара. Нет. Кэти. Вы должны оберегать своих детей. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Сара после паузы. Нет, я не могу знать, действительно ли это то, что мне нужно. Отлично, милая. Это главное, что вы должны понять для себя. Как вы реагируете, когда верите в эту мысль? Как вы реагируете, когда верите в необходимость оберегать своих детей, хотя в действительности у них все хорошо и без вашей опеки? Ведь это и есть доказательство. Но смотрите, как ведет себя ваш ум. Да, но... Как вы реагируете, когда верите в мысль «я должна оберегать своих детей», а они не хотят вашей помощи? Или они недоступны для вас? Или вы не можете им помочь, когда знаете, что они нуждаются в помощи? Сара. Я живу в постоянном напряжении. Все время беспокоюсь о них. Кэти. И когда вы напряжены и беспокоитесь, как вы обращаетесь со своими детьми? Постарайтесь определить это. Думаю, я чересчур их опекаю. Кэти. Я бы отбросила «думаю». Смех в зале. В чем именно это проявляется? Сара. Ну, я все время даю им советы. Я пытаюсь заставить их быть осторожными, не рисковать. Когда у них все хорошо, я все равно беспокоюсь за их будущее. Я пытаюсь контролировать их жизнь. Иногда это совсем не весело. Кэти. О, милая, кем бы вы были без этой мысли? Кем бы вы были, если бы у вас не было мысли «я должна оберегать их»? Сара после паузы. Я бы меньше беспокоилась. Я стала бы женщиной, которая живет своей жизнью и позволяет детям жить их жизнью. Мне не нужно было бы контролировать весь мир ради безопасности своих детей. Я стала бы счастливым человеком. Кэти, теперь сделайте разворот. Я должна оберегать своих детей. Разверните эту мысль. Сара, я не должна оберегать своих детей. Кэти, правда ли это? Сара, это правда, и я понимаю это. Но, Кэти, я не хочу, чтобы мои дети страдали. Это так глубоко во мне сидит. Кэти, вы не хотите, чтобы ваши дети страдали. Почему? Сара, Разве любая мать не чувствует то же самое? Я просто хочу видеть их счастливыми. Но почему вы не хотите, чтобы они страдали? Что происходит с вами, когда они страдают? Сара, я тоже страдаю. Вы страдаете. Не поэтому ли вы не хотите, чтобы они страдали? Очень важно найти правильный ответ. Сара, у меня нет правильного ответа. Видеть, как страдает мой ребенок, для меня хуже, чем страдать самой. Кэти, это и должно быть хуже, потому что вы проецируете на своих детей то, через что они должны пройти. Вы проецируете на них свои собственные переживания. Вы страдаете не из-за их боли, а из-за ваших собственных переживаний. Сара после паузы. Это правда. Кэти, и когда вы переживаете, кто страдает? Вы. Сара. Кэти. Итак, когда вы смотрите на страдания своих детей и проецируете их на себя, то ситуацию уже можно оценить не на 1 балл, а, скажем, на 6 или 7 баллов по 10-бальной шкале. Но это не страдания детей тянут на 7 баллов, а боль, которую их страдания причиняют вам. Сара. Может быть. Кэти. Я часто говорю, мне нравится в идее об обособленных телах то, что когда другому человеку больно, я не испытываю боли. Не моя очередь. Но когда больно мне, я честно признаюсь в этом. Посмотрите на слезы в моих глазах. Это моя боль, не ваша. Вы сейчас свободны от боли и можете даже помочь мне, если захотите. Но проецируя мою боль на себя и переживая ее как свою собственную, как вы можете помочь мне? И когда больно вам, я тоже не должна проецировать вашу боль на себя. Сара, как вы пришли к этому? Кэти, я выполняла работу. Я исследовала свой разум. Я устала от постоянной боли. И я поражаюсь тому, каким свободным может быть разум. Чем свободнее вы становитесь, тем сильнее любите себя. А человек, любящий себя, любит все, что видит вокруг. Это то, что он проецирует на мир. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Раньше я ненавидела себя, ненавидела других. Теперь я люблю себя, и мне ничто не может помешать любить вас. Вот так это работает. А сейчас подумайте о самом худшем времени в вашей жизни. О самом худшем, что вы претерпели. Сара, хорошо. Кэти, вы справились с этим, не так ли? Сара, конечно, это было тяжело, но я справилась. Отлично. Так почему вы уверены в том, что ваши дети не смогут справиться с этим? Если вы смогли сделать это, то почему вы уверены в том, что они не смогут справиться с теми трудностями, которые преподносит им жизнь? Сара, я понимаю это. Да, милая, вы справились со своими трудностями. Так что вас заставляет верить в то, что ваши дети не настолько способны и мужественны, как вы? Что заставляет вас верить в то, что они обладают меньшими способностями к выживанию, чем вы? Сара, сейчас мне пришла в голову мысль, что у них не было способностей к выживанию, когда они были маленькими. Кэти, неужели? Это хорошее утверждение. У них не было способностей к выживанию, когда они были маленькими. Разверните эту мысль. У меня не было. Сара, верно, у меня не было способности к выживанию. Кейти, когда они... Сара, когда они были маленькими. Кейти, да, ваше бесстрашное творческое «я» не обладало способностями к выживанию. Я наблюдала за детьми и видела, какими бесстрашными они бывают, пока мы не научим их бояться. Я до сих пор учусь у детей способности к выживанию. Когда они с разбега врезаются в дверь, то никогда не оглядываются по сторонам, чтобы проверить, видел ли это кто-нибудь. Смех в зале. Я учусь способности к выживанию у 2-3-летних внуков, а также у своих уже взрослых детей. Я наблюдаю за тем, как поразительно легко, и вы не поверите, без моей помощи они справляются со своими проблемами. Но так происходит потому, что я не вмешиваюсь, а только наблюдаю. Я хочу знать своих детей. А если я начну вмешиваться, то как смогу узнать, насколько сильны их способности к выживанию? Как я смогу узнать это, если я буду все время вмешиваться в дела своих детей, не давая им проявить себя? И зачем им нужны эти способности, если я всегда рядом? Чему мы можем научить детей, вмешиваясь в их жизнь, когда нас не просят об этом? Сара, я понимаю. Итак, вы не хотите, чтобы ваши дети страдали, потому что когда они страдают, вы тоже страдаете. Все дело в вас. Теперь представьте, что ваши дети заболели и страдают от непрекращающейся боли. А доктора говорят, мы ничего не можем сделать с этим. И эвтаназия, как известно, запрещена законом. Сара, это мой самый страшный кошмар. Кейти, да, именно так ведет себя неисследованный ум. Мои дети обречены на страдания, и я ничем не могу помочь им. Поскольку данная ситуация находится вне вашего контроля, вы остаетесь наедине с собой и своим страданием. И вам придется самой справляться с этой проблемой. Вот почему мне нравится решать проблемы еще до того, как они возникают. Благодаря этому я готова к любым превратностям жизни и способна оказать людям более действенную помощь. Такой подход к жизни гораздо более эффективный. Я здесь для того, чтобы делать то, что я могу, а не для того, чтобы делать невозможное или то, в чем нет необходимости. Сара, да, мне это понятно. Кэти, когда другой человек страдает, я ничего не могу с этим поделать. Разве только обнять его или принести ему чашку чая и дать понять, что я абсолютно доступна. На этом мое вмешательство заканчивается. Остальное он должен сделать сам. И поскольку я справилась с этим, уверена, что и он справится. Я не являюсь каким-то особенным человеком. Сара, это так глубоко. Кейти, жизнь будет проверять вас, поэтому, когда дети страдают, эвтаназия противозаконна, и вы не хотите садиться в тюрьму за убийство. А доктора говорят, что ваши дети будут мучиться от боли всю оставшуюся жизнь. 20 или, скажем, 50 лет. Вы ничего не можете с этим поделать. Все доктора говорят, что сделать ничего невозможно. Это то, что есть. Дети страдают от боли. Вы не способны справиться с этим. Правда ли это? Сара, это действительно кажется правдой. Кейти, я прошу вас посмотреть глубже. Давайте не будем уходить от реальности. Вы не способны справиться с этим. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Сара после длительной паузы. Нет, я не могу абсолютно точно знать этого. Хотя, возможно, я и справилась бы. Кейти. Конечно, вы справитесь. В этом зале нет никого, кто бы не справился. — это то, что есть. Вы находитесь в больничной палате, страдая от того, что вашим детям больно, а потом вы идете в ванную комнату. На обратном пути вы замечаете что-то или улавливаете какой-то запах и на мгновение забываете о страданиях детей. Затем вы понимаете, что голодны, и решаете поесть. Вы наслаждаетесь едой и, возможно, чувствуете себя виноватой от того, что наслаждаетесь. Затем вам становится скучно в больничной палате. Мне нужно немного свежего воздуха. И вы находите какой-нибудь предлог для того, чтобы покинуть палату, и считаете себя ужасной матерью. А потом у вас появляется мысль, что кровать в палате не такая удобная, как дома. И в конце концов вы идете домой, а потом ложитесь спать. Так или иначе, вы справитесь с этим. Сара, это близко к правде. Именно так все и происходит со мной. Кэти, как вы реагируете, когда верите мысли «я не смогла бы с этим справиться»? Как вы реагируете, когда верите в эту ложь? Я называю эту мысль ложью, поскольку вы сами сказали, что она не является правдой, что вы не можете знать, что она правдива. Сара, у меня сжимается горло, я чувствую тяжесть в груди и животе и думаю о самых ужасных вещах, которые только могут случиться. Кэти, точно, ваш ум устремлен в будущее, и он создает ад. Он создает даже больше страданий, чем их причиняет вам ваша мнимая проблема, как будто ему недостаточно того, что уже есть. И тогда, когда вы обращаетесь, скажем, с вашей дочерью, как вы обращаетесь с ней, когда верите в мысль «я не способна с этим справиться»? Я испытываю ужас и растерянность. И держусь как можно дальше от дочери. Моя собственная боль так сильна, что я действительно не могу быть рядом с ней. Кэти, как вы относитесь к жизни, когда верите в мысль «я не способна справиться с этим»? Вы отстраняетесь от жизни, не так ли? Я просто не вынесу этого. Я не могу видеть свою дочь страдающей. Итак, речь идет о вашей дочери. Кем вы были бы без этой мысли? Сара. Я была бы более спокойной, уверенной в себе. Я могла бы смотреть ей в глаза и держать ее за руку, как бы сильно она ни страдала. Кэти. Да, милая, это было бы для вас более естественно. Разверните эту мысль. Сара. Я способна справиться с этим. Кэти. Да, я смогу справиться с этим, видя, как страдает моя дочь. Это не я испытываю боль, а она. Вы запутались. Проблема в вас. Я, мне, меня, я, мне. И снова мне, я, меня. Я не способна справиться с этим, в то время как ваша дочь умирает. И ваше сердце закрывается. А мы удивляемся, почему так отстранены от жизни. Потому что верим в мысли, подобные этой. Я не способна справиться с этим. Хотя на самом деле мы можем с этим справиться. Сара. О боже, поразительно. Я никогда не понимала этого раньше. Кэти. Пробудиться к реальности значит быть изумленной самой собой, своей силой, своей любовью, своей преданностью. Кем бы вы были в присутствии своего ребенка без мысли «я не способна с этим справиться»? Сара. Думаю, я была бы внимательной и присутствующей. Кэти. Я тоже так думаю. И я прошла через это. Я знаю, что значит быть полностью присутствующей в страдании ребенка или смерти матери. Я не чувствовала себя отстраненной от них, поскольку не верила в мысль «я не способна справиться с этим». Я так глубоко связана с ними. Если они будут умирать, я не захочу пропустить ни одного мгновения, проведенного с ними. Но мысль «я не способна справиться с этим» отделяет нас от близких. В наших умах они уже умерли, в то время как они еще живы. Сара. «Я способна справиться с этим». Кэти. «Это хорошо, обрести связь с реальностью». Связь матери с реальностью – действительно замечательная вещь. Сара. «Я очень благодарна вам, Кэти. Мне трудно передать словами то, как много вы для меня сделали». Кэти. «Я рада за вас. Вам удалось осознать, что вы можете справиться со всем, что приносит вам жизнь. Теперь ваши дети могут жить спокойно. И вы тоже. И это прекрасный пример силы любви». Если хочешь от чего-то избавиться, позволь этому сначала разрастись. Для меня не существует такого понятия, как критика. Есть только те или иные наблюдения, высказанные в мой адрес. И нет такого наблюдения, которое не делало бы меня просветленной, если мой разум открыт. Что может сказать мне человек такого, с чем бы я не согласилась? Если кто-то говорит мне, что я ужасная женщина, я погружаюсь внутрь себя и за 2 секунды воскрешаю в памяти те жизненные ситуации, в которых действительно выглядела не лучшим образом. Это не занимает много времени. А если кто-то скажет мне, что я замечательный человек, я также легко смогу найти в себе доказательства и этому. Все дело в самоосознании, а не в стремлении определить, что хорошо, а что плохо. Все дело во внутренней свободе. Например, когда кто-то уличает меня во лжи, я погружаюсь внутрь, чтобы увидеть, прав ли этот человек. И даже если не относится к данной ситуации, я с легкостью воскрешаю в памяти другую, может быть, 10-летней давности. Я не говорю о ней вслух, но внутри меня что-то откликается. И тогда я могу сказать: «Я действительно лгунья, я вижу, что вы правы». Мы достигаем согласия. Этот человек осознает, кем я была когда-то, осознает то, что я начала осознавать 20 лет назад. Я люблю людей, которые злятся на меня. Они ведут себя подобно страдальцам на смертном ложе. Вы же не станете толкать такого человека и говорить ему: «Поднимайся». Те, кто злится и нападает на вас, пребывают в таком же заблуждении. И если мой разум ясен, почему я не могу войти в контакт с такими людьми? Мы по-настоящему счастливы только тогда, когда отдаем себя другим безо всяких условий. Я достаточно попрактиковалась в такой самоотдаче. Мой бывший муж Пол любил кричать на меня, особенно после того, как в 1986 году мой разум стал более ясным. Он мог только кричать на весь дом: «Да кто ты такая, черт побери? Где женщина, на которой я женился? Что ты с ней сделала? Ты не любишь меня. Если бы ты любила меня, то сидела бы дома, а не разъезжала бы по всему свету. Ты любишь кого угодно, только не меня». И, конечно, с его точки зрения он был прав. Он считал, что если я люблю его, то должна делать то, чего хочет он. Поэтому его история все время шла вразрез с реальностью. Когда Пол кричал на меня, он раздувался, как воздушный шар, краснел и размахивал руками. А я видела дорогого мне человека, который боялся потерять меня и делал все возможное, чтобы этого не произошло. Пол думал, что кричит на меня, на самом деле он кричал на себя. Я просто любила и понимала его, и слушала музыку его жалоб, в то время как его воображение создавало образ жены, которая не заботится о нем, и уводила его все дальше и дальше от реальности, пока расстояние между нами стало непреодолимым. В конце концов, Пол, одержимый обидой и злостью, просто отвернулся от меня, как будто меня не существовало. И я действительно перестала для него существовать. Если чья-то критика причиняет вам боль, значит, вы пытаетесь защититься от нее. Ваше тело абсолютно точно даст вам знать, когда вы обижены или защищаетесь. Игнорируя его сигналы, вы позволяете чувству обиды разрастаться в себе до тех пор, пока оно не превратится в гнев и агрессию, принявших форму защиты или оправдания. Это не хорошо и не плохо. Это просто неразумно. В войне нет и не может быть ничего разумного. Но если вы действительно заинтересованы в спокойствии разума, попробуйте все отчетливее и отчетливее осознавать свои попытки защититься от критики. И со временем вы начнете обнаруживать те недостающие части самих себя, на которые вам любезно указывает критикующий вас человек. Попросите его рассказать вам об этом как можно больше, чтобы в дальнейшем стать еще более просветленным. Критика – неоценимый дар для тех, кто заинтересован в самореализации. Если вы в ней не заинтересованы, добро пожаловать в ад. Добро пожаловать в вечное состояние войны с вашим партнером, соседями, детьми, вашим начальником. Встречающий критику с распростертыми объятиями обретает прямой путь к свободе, потому что невозможно изменить другого человека – и то, что он о вас думает. Единственный правильный путь для вас – относиться к партнеру как к другу, даже если он считает вас своим врагом. И пока у вас не появится чувство близости к окружающим, ваша работа не может считаться сделанной. После того, как вы посвятите какое-то время исследованию, вы сможете выслушивать любую критику без попыток защиты или оправдания, открыто и радостно. Так будет положен конец стремлению контролировать то, что не подвластно контролю, восприятие других людей. Разум успокоится, и жизнь станет умиротвореннее, а затем полностью умиротворенной, даже посреди очевидного хаоса. Если вы осознаете себя учеником, любой человек становится для вас учителем. Когда нет стремления защищаться, не остается ничего, кроме благодарности. Да, он никогда ничего не делает. Но все делается благодаря ему. Попробуйте заставить себя ничего не делать. Это невозможно. Мы дышим, думаем, двигаемся, живем. Мы едим, когда приходит время есть, или спим, когда приходит время спать. Если вы просто наблюдаете за потоком жизни, позволяя всему приходить и уходить, вы будете постоянно осознавать, что ни в чем не нуждаетесь, что у вас уже все есть. Где сейчас ваши руки? Кто положил их туда? Разве не вы это сделали? Следующий момент, независимо от того, о чем вы думаете, что-то снова меняет положение рук или положение ног. А может быть, вы делаете глотательные движения или моргаете глазами, Просто наблюдайте. Именно так вы входите в ничего не делание, где все происходит само собой и где все восхитительно. Полное чудес жизни в ничего не делании разумна сама по себе. Я осознаю, что ничего не делаю, и таким образом ощущаю всю полноту бытия. Я могу обнаружить, как что-то напеваю себе под нос или улыбаюсь от того, что все так легко происходит. И нечто противоположное, но в равной степени прекрасное, тоже должно отражать полноту бытия. Бог должен отражать Бога. Опыт – это радость, которая не зависит от личности или от заслуг. Это взгляд из неизведанного. Ни мои слова, ни мое присутствие, ничего из того, что касается меня, не представляет ценности для других людей. То, что ценно, не может быть увидено или услышано. Я невидима. Но то, что люди смогут увидеть благодаря исследованию, будет их собственной правдой. Это будет ценный опыт, поскольку его можно испытать, только устав от страданий. Получить его вы способны в любой момент, потому что он уже принадлежит вам. И даже если такой опыт кажется вам личным, то есть вашим, с этим невозможно согласиться, так как в нем нет ничего личного. И глубоко внутри себя каждый из вас это знает. Вы можете задать 4 вопроса и обрести себя. Эти вопросы – путь к самому себе. Их не волнует ваша история. Они просто ждут, когда вы ответите на них. Мастер не стремится к могуществу, хотя на самом деле обладает им. Мастер не стремится к могуществу, поскольку осознает его ненужность. Сила не нуждается в плане действий. Все притягивается к ней. Каждое мгновение рождаются новые возможности. Это похоже на бенгальский огонь. Вы поджигаете палочку спичкой, и искры разлетаются в разные стороны. С каждым мгновением появляется новая возможность, которой вы должны воспользоваться. Даже если вы говорите «нет», мастер видит ваши возможности, искры, летящие из вашего центра. «Нет» открывает двери для чего-то непредвиденного. И это новый путь, он действительно существует. Каждый путь является результатом открытости мастера новым возможностям. Осознавая мудрость «нет», она распахивает двери для чего-то лучшего. У меня никогда не возникало ощущения, что я чего-то не доделала. Я понимаю, что если что-то не сделано, значит, этому еще не пришло время. Значит, мне и миру пока лучше без этого. В моем компьютере меня ждут сотни писем, причем некоторые из них от людей, отчаянно нуждающихся в моем ответе, но я никогда не расстраиваюсь из-за того, что не нахожу времени ответить им. Я делаю все от меня зависящее и понимаю, что людям нет необходимости связываться со мной. Мы все наделены равной мудростью, и они могут сами дать себе то, в чем нуждаются, если нет возможности получить ответ от меня. То, что действительно важно, всегда доступно каждому. Ничто не приходит раньше времени, и ничто никогда не случается, если в этом нет надобности. Моя работа – донести до людей исследования. После этого для меня все заканчивается. Я знаю, что в конечном счете люди не нуждаются в моей помощи. Кажется, что перемещаясь по миру, я помогаю людям, но на самом деле эгоистично помогаю самой себе. Когда вы обращаетесь ко мне с просьбой о помощи, я понимаю вас. Я сама была в подобной ситуации. Но даже если бы я могла дать вам свободу, я не стала бы этого делать. Я слишком вас люблю, чтобы допустить подобное. Я оставляю возможность обрести свободу вам. И это мой дар. Моя работа заключается в том, чтобы избавить вас от себя. Если бы на бампере моего автомобиля была рекламная надпись, представляющая мою жизнь, то выглядела бы она так. Контур Alt Delete www.theyork.com. Это то место, где я приглашаю любого из вас присоединиться ко мне. Присоединиться и распрощаться со своим прекрасным «я». Только так мы сможем встретиться. Я называю это любовью.